Вы все такая же несговорчивая, отцовский характер. А вы все еще любите в тунгуса играть, как у отца на практике, у костра потешаться. Он опять невесело усмехнулся. Да нет, я уже натешился. 6 лет из фронтовой шинели не вылезал. У каждого своя война, сказала она серьезно. Сколько всего накопилось и слез, и злобы. А я вот встретился с вами и словно в другой век перелетел, в старую жизнь. Туда пути заказаны. Они встали и пошли опять садом. Возле общежития Муся подала ему руку. До свидания. Подумайте насчет экспедиции. Мне думать нечего. Все зависит от начальства. Тогда считайте, что вы зачислены. Муся усмехнулась. Значит, до встречи в Якутии. Ржаное поле в Якутии. Рожь невысокая, но колосья полные, как говорится, на подходе. Муся перебирает колоски, срывает изредка и кладет их в мешочек. Рядом с ней стоит крестьянин средних лет, видимо, хозяин поля. «Да ты рви и смелее! Чуть не обедняем!» — говорит мужик. «Мне много не надо, я выбираю только ярко выраженные колоски. А чего их выбирать?» Они все хорошо уродились, у меня рука верная. Где кину, там и вырастет. Значит, для науки собираешь? Что же там у вас в Москве? Ай, ржи не хватает. Там есть, да не такая. А какая же? Рожь она, рожь и есть. Но не скажите, московская рожь тут не вызреет. Вот оно что. Видать, у московской ржи корень тугой. Что? Значит, не способен быстрый оборот давать. Влагу плохо гонит. Она и не успевает напиваться. Вроде пшеницы. По ручью проходит Василий с ящиком на ремне через плечо. А пшеница у вас вызревает? Спрашивает Муся мужика. Здесь нет, а на заимке поспевает. Далеко ваша заимка? В тайге, 5 верст по ручью. Можно там взять колоски? Берите. Я сейчас лошадку запрягу, отвезу. Не надо, мы пешком пройдем, говорит Василий. Муся только теперь заметила его, смотрит вопросительно. Я уже взял в низовьях образцы почвы, ответил он, как бы на ее безмолвный вопрос, и качнул своим фанерным ящиком. А теперь там, наверху возьмем. Так что по пути. Они идут по лесному берегу ручья. Чем дальше, тем все гуще тайга, все таинственнее ее темные чащобы, все заманчивее ее незнакомая глубь. Тоненько, скрипуче посвистывают рябчики. Василий свернул в трубочку листок жимолости, положил на язык и засвистел, как рябчик. Вдруг совсем рядом ухнула и заулюлюкала полярная сова. «Ой, что это?» — вздрогнула Муся. «Леший! Давай руку, ну!» Он притянул ее к себе, хотел обнять. «Не надо!» Она вырвалась и пошла впереди. Василий приотстал, спрятался за толстую сосну и вдруг затянул высоким, срывающимся волчьим воем. Муся замерла на ходу, обернулась и, не увидев Василия, пронзительно закричала. «Вася!» «Ай-я!» — ответил он тихонько, так, словно голос его доносился издалека. «Вася!» — закричала она сильнее и помчалась в ту сторону, откуда слышался его слабый голос. «Вот он я!» — Василий вынырнул перед ней из-за ствола сосны, озорной, смеющийся, и поймал ее в объятия. «Дурак! Идиот!» — чуть не плача, она пыталась вырваться. «Будешь от меня уходить, а? Будешь?» Он все крепче и крепче прижимал ее к себе. Она долго и упорно держала его на отдалении, упершись ему в грудь прямыми руками. Наконец, не выдержала напряжения, уткнулась лицом в его плечо. Показалась заимка. Они шли теперь, взявшись за руки. «Уже?» — спросила она, глядя на просвет в деревьях. Залились хриплым, утробным брехом собаки. Василий тотчас стал передразнивать их. «Господи, какой ты еще ребенок!» — сказала она. «А ты бука!» Возле длинной приземистой избы их встретил очень похожий на того мужика во ржи седой как лунь старик.